Принц Гектор откровенно расхохотался князю в лицо и велел подавать карету. По настроению княгини, опасавшейся за здоровье Гедвиги, Бенсон вместе с Юлией пришлось остаться во дворце. Княгиня знала, какую власть имела Бенсон над психикой принцессы, и что благодаря этой власти она умела смягчить подобные болезненные припадки. Так и на сей раз, под влиянием ласковых увещаний Бенсон, Гедвига скоро очнулась в своей комнате. Принцесса уверяла, немало, немного, что во время танцев принц превратился в чудовищного дракона и уязвил ее в сердце своим острым пылающим языком. «Сохрани Бог!» — воскликнула Бенсон. «Выходит, что принц Гектор — настоящее синее чудовище из сказки Гоцци. Что за выдумки? В конце концов, получается то же, что и с Крейслером, которого вы приняли за опасного безумца. Никогда!» Горячо воскликнула принцесса и, смеясь, добавила: «Право, я бы не хотела, чтобы мой милый Крейслер так же внезапно превратился в синее чудовище, как принц Гектор». Ранним утром, когда Бенсон, всю ночь просидевшая у постели принцессы, вошла в комнату Юлии, та, истомленная бессонной ночью, встретила ее бледная, с опущенной головой, точно больная голубка. «Что с тобой, Юлия?» С испугом воскликнула советница, не привыкшая видеть дочь в таком состоянии. «Ах, маменька!» — печально проговорила Юлия. «Ах, маменька, я никогда больше не приду сюда. У меня сердце содрогается, когда подумаю о минувшей ночи. В этом принце есть что-то страшное. Не могу тебе описать, что я перечувствовала, когда он смотрел на меня. Его темные зловещие глаза точно метнули в меня разящую молнию и едва не испепелили бедную. Не смейся надо мной, маменька. Это был взгляд убийцы, настигшего свою жертву. Она умирает от смертельного страха, прежде чем занесен кинжал. Да, я повторяю, какое-то неизъяснимое чувство, не могу выразить, какое точно судорогой потрясло все мое тело. Недаром рассказывают о Василисках, чей взгляд, как ядовитый огненный луч, мгновенно убивает всякого, кто осмелится поднять на них глаза. Принц похож на такое опасное чудовище». «Да, да», — громко рассмеялась советница Бенсон. «Теперь и в самом деле придется поверить, что сказка о чудовище не лишена достоверности. Даже принц при всей своей красоте и любезности явился двум девушкам в образе дракона и Василиска. Принцессу я считаю способной на самые химерические фантазии, но если таким нелепым страхом станет поддаваться моя спокойная и тихая Юлия, мое милое дитя, а Гедвига...» Прервала ее Юлия. «Не знаю, какая злая враждебная сила стремится отторгнуть ее от моего сердца, а меня толкает на борьбу со страшным недугом, разрушающим ее душу. Да, болезнью называю я состояние принцессы, и бедняжка не в силах ее побороть. Когда она вчера вдруг отвернулась от принца и начала меня ласкать и обнимать, я почувствовала, что она пылает будто в горячечном жару. А потом еще этот танец, этот ужасный танец. Ты знаешь, маменька, как я ненавижу танцы, где мужчинам дозволено нас обнимать? Мне кажется, что в это мгновение мы оскорбляем все законы приличия и благонравия и даем мужчинам власть над собой, которая, по крайней мере, наиболее тонко чувствующим из них не приносит никакой радости. И вдруг Гедвига танцует, не в силах остановиться. Этот южный танец, внушавший мне тем больше отвращения, чем дольше он продолжался». Глаза принца сверкали поистине сатанинским злорадством. «Какой вздор! И чего только не рисует тебе воображение», — сказал Бенсон. «Однако я не стану отрицать твои взгляды. Оставайся им верна, но не будь несправедлива к Гедвиге. Вообще не думай больше ни о ней, ни о принце. Выбрось все это из головы. Хочешь, я позабочусь, чтобы некоторое время ты не виделась ни с Гедвигой, ни с принцем? Нет, твой покой я не дам нарушить, мое милое дитя, мое доброе дитя. Подойди, я обниму тебя». И мать нежно привлекла Юлию к себе. «Мама», — сказала Юлия, пряча пылающее лицо на груди матери, «должно быть, и диковинные сны, что так меня смутили, навеяны моей страшной тревогой. Что же тебе приснилось?» — спросила Бенсон. «Я будто брела по роскошному саду, где под купами густых темных кустов цветут ночные фиалки и розы, наполняя воздух сладким ароматом. Чудесное сияние, словно блеск луны, притворялось в музыку и пение, а когда золотой луч касался деревьев и цветов, они трепетали от восторга, кусты шелестели, ручьи что-то нашептывали и тихо, тоскливо вздыхали. И вдруг я поняла, это я, Я сама есть та песня, что льется над садом, и как только угаснет блеск звуков, и зайду я в мучительной тоске, но тут...